Глава четвертая, ночь первая, вечер в хату. Наскоро приготовил ужин, соблюдая ритуал усредненного обычного человека, включил телевизор, чего почти никогда не делал. Что там смотреть? Ничего хорошего там не покажут и не расскажут, а впрочем узнает сам. В телевизоре предстала студия, где модный лощеный ведущий что-то втирал публике. Стас, поморщившись, выключил звук, но вернул обратно, когда на экране показалось лицо с признаками разума. «Если взять за пример такой вот дом и представить, что первый ее этаж – это вся наша физически проявленная вселенная, родившаяся миллиарды лет назад в итоге Большого Взрыва. Но ведь дом, как и мироздание, многослоен. Выше тоже живут жильцы, существующие обособленно и никак не зависящие от первого, существующие задолго, задолго до Большого Взрыва и всей нашей Вселенной. Об их уровне и развитии мы можем только догадываться, выдавая догадки за истину. В отличие от нас, застывших в тупом самомнении, не вижу, значит, не существует вышние, свободно перемещается по всему дому мирозданию. Они ничем не ограничены, однако мы им мало интересны, что бы ни твердили религии, что могут, к примеру, рассказать неандертальцу-пришельцы о физике гравитонных струн. У них нет точек пресечения. Единственное, чему могут научить вышние, оторвавшись на миг от своих дел, самому простому «не ешь ближнего своего» и так далее. Но мысленно возносясь в мирах вышних, нельзя забывать и о подвале, который, в отличие от вышних, как раз под нами рукой подать. Там тоже есть жильцы. И если у нас тут все не очень радужно, то у них и вовсе. Стас улыбнулся. Бывает же, почти здравая мысль, очень близкая к истинному положению вещей. За окнами давно смерклась, под порожней треп лощеного оппонента с высшим интернет-образованием. Включил ноутбук, и тут над головой стремительно прогрохотало, словно мыши затеяли играть в футбол. Затем обратно, потом тяжелый шлепок о стену, и словно что-то тяжелое, грузное упало на пол. «Однако», — с уважением присвистнул Стас, «до полуночи далековато, а развлекательная программа уже началась. Хотя ее не заказывали. Но бегайте, бегайте, авось притомитесь. У нас в каждом селе такого». В этот миг послышался сдавленный протяжный стон. Тени в углу стали резкими, объемными, поднялись и затрепетали. По его спине пробежал холодный озноб, звуки смазались, телевизор мигнул и выключился. «Не верю, устроили, понимаешь, местную самодеятельность». Тени растерянно замерли, застыли, а потом стыдливо стали уменьшаться. Зато в коридоре зафыркало и затопало неподкованными ногами. Он улыбнулся, словно нежданному подарку. «Лошадка, ты ли это? Не высоковато было по лестнице на такой-то этаж переться». Лошадке, видимо, не понравился тон человека. Она пронзительно заржала. Свет разом пригас. Едва тлели тусклые спиральки, потом угасли вовсе. В комнату степенно и неторопливо вошла белая в яблоки лошадь. «Это ты зря, милая. У тебя в путевом листе должно быть обозначено, что я уже умирал. Даже дважды». Стас подпрыгнул к вестнице смерти, схватил ее за гриву, одним ловким движением взлетел на спину и сжал ногами живот. Лошадь схрапнула от боли, замотала головой и покосилась огненным глазом. «Ничего подобного! Пошла, давай!» Спугнутая лошадь смерти рывком выпрыгнула в окно, норовя стряхнуть с себя сумасшедшего всадника, обсыпала брызгами осколков, но Стас успел перейти в междумерье, иначе бы шмякнулся о раму и сполз на пол, или же вылетел наружу. Тут как повезет. В ушах тоненько засвистел ветер. Лошадь резво набирала высоту, стараясь стряхнуть, ужаснуть наездника. Такие, видимо, ей попадались нечасто. Под гнилостным, желтоватым светом луны внизу блеснули болота, а лошадь все ускоряла бег. Где-то внизу взмахнула тяжелыми крыльями огненная птица. из соседнего аэродрома взлетал рейс. Озорства ради Стас поравнял лошадь с огнями иллюминаторов, откуда на него с немым восхищенным изумлением уставилось детское лицо. «Мама, смотри, лошадка!» К ребенку повернулась раздраженная предпосадочной суетой мать. «Маша, не болтай глупости, летающих лошадок не бывает». «Бывает, еще как бывает!» Усмехнулся Эльвин. «Направо, не лететь же нам на перегонки в Петербург к царице. Ладно, поворачивай, волчья сыть, а покажешься в другой раз. Перейдем на первую космическую». Облака понеслись обратно. Вскоре стало видно темное пятно, вот оно разрослось. Стали различимы отдельные дома, вот его проклятый дом, окошко, целехонькое, кстати, ползущая к нему по стене фигурка. «Стой, окаянная!» Стас дернул Пегаса за гриву и, поравнявшись с посетителем, поинтересовался. «А что это вы на ночь глядя, не как шпаклевать принялись?» Упырь дядя Вася икнул, уставившись на наездника, как застигнутый врасплох вороватый кот на хозяйку, и принялся, мотая головой, запихивать в ближайшую щель вытянутый из кармана замызганный платок. «Да вот, по ночам приходится. Днем-то не успеваю, все». «Ага». Лин посмотрел вверх на отсутствие альпинистского снаряжения. «А ничего, что без веревки?» «Так оно сподручнее». Начал было дядя Вася, а потом опомнился. «Углядел-таки, стервец». «Ну, как говорится, вечер в хату». Стас спрыгнул на подоконник, а потом через открытое, словно по волшебству, окно кухни, не выпуская кошмарную гриву, что-то звякнуло в темноте, чиркнув по гриве отточенным, как бритва, ножом, обронил. «Уматывай отсюда, мерзавка! Кажись, там тебе ежик уже заждался!» Лошадь взорвалась роем искр перед самым носом дяди Васи, и тот едва не полетел стремглав вниз. Стас успел цапнуть его за шкирку и легонько, как нашкодившего кота, поволок внутрь. При лунном свете упырь был не тяжелее перышка, и нраву был самого паскудного. Солнце, чеснока и серебра нисколечки не боялся. На Господа Бога за годы атеизма чихать хотел, а пил вообще все, а отметил его спирта до кружки. «Уж извольте, коли проделали столь долгий путь, приглашаю. Там таки как раз кран протекает». Дядя Вася кряхтя распрямился, недобро блеснул огненным взглядом и цыкнул через оскаленный клык. «А ты что такой будешь, хлопчик? Шо меня ни разу не боишься?» Он было дернулся к нему, но взвыв застыл, неверяк взглянув под ноги. Его цепко держало чем-то вроде капкана. На полу возле окна был рассыпан коробок спичек и не каких-то китайских родных осиновых. «Да ты садись, дядь Вась!» Двинул к нему табуретку Стас. «А бояться? Ну, коли так просишь?» Все озарилось призрачным серебристым светом. Перепуганный упырь, не веря, глянул на блеснувшие за спиной обидчика огненные крылья. Правда, были они довольно тусклыми, но и упырь был не из храбрых. «Ты хоть понимаешь, мужик, что я тебя прямо сейчас на китикет перекручу?» Взвыв, согласился упырь, обхватывая голову. «Будь его воля, убежал бы отсюда, хоть по углям». «Вижу, осознал. Садись. Да садись же. Поговорим по-людски. Надеюсь, капля совести у тебя осталась». Дядя Вася тяжело осунулся на табуретку, махнул рукой. Проникся таки полномочиями, кровопивец. «Ведь можешь же». Удовлетворенно кивнул Стас. «Курить будешь? На». «Не бы это...» Пощелкал по кадыку со вспыхнувшей надеждой в глазах дядя Вася. «Артериальный или 40-градусный?» «Етич, куда это артериальный, если есть 40-градусная ваш? Век Христа Бога!» «Ты гляди!» Усмехнулся Стас, распахнул холодильник, вытянул мигом запотевшую бутылку, две стопки, затем пододвинул доску с колбасой. «Режь закус, дядя Вась, и не серчай на меня шибко». «Да что я не понимаю, работа такая!» Махнул рукой упырь. «Будто оно мне надо по стенкам лазить». Он любовно сознанием дела нарезал тонкими ломтиками колбасу и пыхал сигаретой. «А что под ведьмой ходишь?» Лин плеснул по рюмкам водки, затем, подумав, достал какой-то шарик, похожий на светящийся глобус, вспыхнувший от его прикосновения мягким светом, распахнул и, словно из ларца, вытянул маленький пузырек, открутил и капнул в рюмки себе и гостю. «Чего это?» Подозрительно потянул носом упырь. «Это от омертвения совести, дядь Вась. Для тебя в самый раз. Но, будь». Стас опрокинул рюмку, занюхал ломтиком колбасы и вопросительно посмотрел на упыря. Тот снова махнул рукой, мол, где наша не пропадала. Залпом опрокинул ее в себя, взял колбасу. Они сидели на кухне, озаряемые мягким лунным светом. Небо распогодилось. Кажущаяся желтушность сошла вместе с растаявшими тучками. Упырь крякнул, решился. «Хороший ты мужик, Стасик. Хотя и ангел. Я о вас только сказки слышал. Думал, брешут люди». «Я человек. Хотя когда-то был в ангельском чине. А сказки? Ты вот тоже для кого-то сказка, дядя Вась». «Да, так оно сложно все в жизни-то. Ты думаешь, надо оно мне, Стасик?» Или спрашивали. «Цапнула за шею в коллекторе тварь какая-то. Я и разглядеть ее не успела потом. Просыпаюсь как-то среди ночи, а у жены моей Глафиры, да вся подушка в крови. О, думаю, окаянный родную жену загрыз». «И?» – поднял бровь Стас, разливая по второй. «Ты это, еще микстурки свои капни, сделай милость. Хорошо пошла, даже оттаяла внутри. Потом я к ней, думаю, может, еще откачаю. Скорую вызвал, давление у нее скакануло, и кровь носом пошла. Она давай на меня орать, катись, мол, к дружкам своим, пьянь такая. Вот с тех пор и подрабатываю. Как уж меня Инна унюхала, не знаю. Но не гублю я душ, Стасик. Даже девицу эту последнюю мороком закрыл, когда за ней жрун пришел. Пока мы с ним в коридоре тузились, ОМОН набежал и напинал обоим. Как напинали его кошка и текать. Смотрю, девка эта на каталке сидит живая. И то, слава богу». «А до этого? Тут же душ загублено, видимо, невидимо». «Не, это все до меня было. Чем не виноват, в том не виноват. Но Петров, зараза, знать должен». «Кто?» «Участковый местный. Как ты думаешь, кто это все покрывал сколько лет? Ты ж видишь, сколько крови здесь. Трупов полсотни вынесли, когда исторгла их из пламени адского. Чем уж она его умаслила, не знаю. Но и она, кажись, лишь сошка мелкая. Я, конечно, шелупонь, но кое-какое разумение имею. Тут-то вся шобла властная при деле». Застучал упырь по столу пальцем. «А то ведь сколько народу исчезло, и нигде ничего. Пропали и нету. Не задержи я жуна, то и девку эту схарчили на раз, и хрен бы кто нашел». «Вон она как!» Задумчиво почесал мочку уха Элин. «Вот за это, дядь Вась, спасибо. И это, залетай на огонек, если чё». Упырь смиг недоверчиво изучал собеседника. «Ну, давай на посошок». И полетел я докладываться. Стас налил по третий. «И это, окошко неплотно прикрывай, чтобы я зря по стеночке-то не лазил каждый раз». «Ну уж нет», — рассмеялся Стас. «Давай уж, дядь Вась, по-людски, ножками. Приглашаю. И повод есть». «Да?» Скинул брову пырь, выпив на посошок и крякнув кулак. «Какой это?» «А вот». Лин прошел в туалет и таки включил свет. «Вишь, стояк какой». «Ну?» Протянул упырь. «Ему ж лет полста, делов до хрена. Во всем подъезде менять надо. Умаемся». «А я о чем?» Подмигнул Ильин. «Подтягивай завтра своих, а за работу и материал я заплачу». «Хороший ты человек, совестливый. Сопьюсь я ведь с тобой, таким же стану». «А это плохо?» «Эх!» Махнул тот рукой и ушел через дверь.